Чарли застегивает парку на все пуговицы. Шикарная вещь. С капюшоном даже на голое тело и минус 20 будут нипочем. Одна проблема – ноги. Нет даже носков. Из обуви только скальники. Вариаций предостаточно. Но все они с точки зрения горизонтального перемещения бесполезны и вредны даже летом. Зимой же это пытка, не иначе. Все лучше, чем босиком по снегу. Но пытка, пытка. Не для того эти тапки придумали, чтобы совершать в них многокилометровые переходы по горизонтали. Есть надежда, что какая-то обувь отыщется в комнатах на поверхности, но до них еще нужно добраться. И на эти 5 метров скальники в самый раз. Хватит простеньких чешек. Надеть их уже проблема. Впервые за 10 с лишним лет ступни почти месяц не попадают в эти капканы. Чарли, морщась, восстанавливает ощущения. Невелика беда. Это все-таки не главная боль из тех, что она уже испытала, и той, что еще предстоит. Чарли выбирается на поверхность, темнота и тишина. От воздуха соснового бора после душной ямы слегка кружится голова. Она с минуту стоит, прислоняясь спиной к двери. Не без труда отрывается от нее и идет в дом. Ключ в кармашке, в козырьке над дверью. 2 комнаты. Крошечная, в кровать, полуторку, спальня и студия. Порядок, как в городской квартире. Маминых рук дело. Ни пылинки, ни намека на застоявшийся запах. Даже самая последняя салфетка у мойки на своем месте. 3 ножа топорика выложены на мраморной столешнице. Там же они были и месяц, и год назад. В этом пункте своего плана Чарли наиболее уверена. Здесь нельзя ошибиться. Но всему свое время, ножу в том числе. Первым делом Чарли сбрасывает чешки, они пока не нужны. Могут и вообще не понадобиться. Правда, сразу замены им не находится. Обуви не видно. Чарли тщательно обследует обувной ящик и бельевой шкаф. Ничего. Даже каких-нибудь завалявшихся домашних тапочек. О зимней обуви думать нечего. Нет даже пары носков. В итоге нарисовываются 2 неутешительных варианта. Первый – идти в скальниках. Второй – мастерить из полотенец, наволочек и пакетов что-то вроде зимней обуви. Первый вариант быстрее, второй теплее. Скорость перемещения в обоих вариантах одинаково низкая. Но есть надежда, что не весь путь до города придется идти пешком. Значит, скальники. Если найти отцовские, а они почти наверняка есть в яме, то можно симпровизировать из платков носки. Размер ноги много меньше отцовской, позволит такие манипуляции. И выйдет что-то третье. Понимает Чарли и стягивает с подушек наволочки. Она слышала о портянках, но не знает, как их обматывать. Опять же, какой объем ткани необходим? Это будет ясно только после примерки отцовских скальников. Они в яме. Тогда собрать все, что нужно здесь, и возвращаться. Что именно? Чарли недолго думает. Аптечка в яме. Необходимая ткань у нее в руках. Маркеры и настенный планшет для записи в яме. Что-то из еды. Ножи. Фига себе, дура, забыла. Мычит Чарли. Связь. Рассчитывать на случайно брошенный парками мобильник – глупость. Вариант 1. Древний компьютер-стационар, этим летом доведенный братьями до ума. С него можно дать челу ее исходные координаты и обозначить намерение. Дальше надежда на то, что мир тесен. Чарли жмет на давно забытую кнопку системника. Комп долго думает, еще дольше переваривает антивирус. Благо, что у парок нет правила ставить пароль. Пришлось бы помучиться, а то и вовсе остаться без связи. Сеть слабенькая, хоть и вышка по соседству. Сосны, чуть только не корабельные, заметно скрадывают сигнал. Ее мессенджера нет на компе. Приходится тут же ставить. Все происходит мучительно медленно. И Чарли уже беспокоится. До обозначенных 8 часов далеко, но это время отъезда. Кто знает, с каким запасом за ней приедут. Сборы нехитрые. Но лежачая требует особого внимания. Наконец Чарли входит в аккаунт. Чел в сети. Но может и просто забыл выйти? Именно так. Тишина на запрос обычным лайком. Ты здесь? Уже словами запрашивает Чарли, ждет минуту. И повторяет. Тишина. Значит, карта. Точное местоположение ямы определить несложно. Чарли бросает Челу карту, тут же понимая нестыковку в своем плане. Она уйдет с этого места. Ожидать здесь Чела она не может. Что эти координаты дадут Челу? Как они встретятся, если она будет двигаться в сторону города? Обозначить маршрут? Но он может попасть в руки парок. Но стоит ли об этом думать? Вряд ли они заподозрят в чем-то выключенный компьютер. И Чарли пишет. Я здесь всю осень. В 6 пойду вдоль реки до ЖД. Жду час, еду в город. Метро – наша первая станция. Тишина. Он точно не в сети. А может, его тоже закрыли? В тысячный раз за эти месяцы предполагает Чарли, но не желает в это верить. Проверяет еще раз карту и записи. Выходит из аккаунта и удаляет мессенджер. Он больше не понадобится. На переезде есть несколько магазинчиков, в том числе и с мобильниками. Жаль только не обувной. Проблема – объяснить продавцам свой диковинный вид. А деньги она знает где. Парки, как и многие в этой стране, не доверяют банкам. Чарли выключает комп и открывает мини-сейф в полу. Код не изменен. Какая беспечность. Как и в случае с сетью, парки слишком уверовали в ее болезнь. Взять можно все. С недавних пор она, ребенок-гений, основной источник дохода семьи. Сколько-то потратили на ее лечение, впишут в страховку. А это все не кража, а принадлежит ей по праву. Учитывая последствия Леблонд, совсем немного, крохи. Ей скорее даже должны. Сложив деньги в пакет, Чарли добавляет к ним мультизлаковые хлебцы, крекеры, бутылку воды и единственную хурму, что не вошла в йогурт. Ножи берет так, ни во что не заворачивая. Их не придется нести с собой, они нужны только здесь. Осталось понять, который из них наиболее удобный. По виду тот, что самый большой. Но так кажется поначалу. Затем потребуется и второй. А вот третий лишний, решает Чарли и оставляет нож на столе. Думает мгновение. И заменяет им средний по размеру. Он слишком крупный. После работы самого большого она вряд ли сможет его удержать. Стекло террариума осыпается разом. Ударная мощь столика превышает все ожидания Чела. В первые секунды даже возникает беспокойство. Не на слишком ли мелкие осколки разлетается стенка? Найдется ли подходящий? Задается вопросом Чел, садится на корточки, осторожно, чтобы не поранить руки, перебирает ближайшие осколки. Страхи напрасны. Вариантов предостаточно. Он быстро отбирает несколько, длинных и не слишком узких. Максимально близких по форме к ножу. Затягивать с выбором не стоит. По подсчетам Чела у него не более 2-3 минут на все про все. Это в самом худшем случае, до появления на месте охранника. Как среагирует бабушка, сложно предположить. Но зная ее меланхолию, явно не быстрее. Жители флигеля уложатся в 5-7 минут. Но могут прибыть и вместе с охраной. Хозяин семейства рано встает. Сигнализация в будке охраны уже верещит. Даже сюда доносятся ее отголоски. Лампочка извещения есть и во флигеле. Минута. Отсчитывает Чел про себя и выбирает 4 осколка. Идет с ними к креслу. Становится на колени и раскладывает их перед собой. Уже здесь, толкнув их шайбой по полу, отметает 2 варианта. Недостаточно остры. Так кажется на ощупь. Он может и ошибаться, в таких делах у него мало опыта, совсем нет. Чел открывает бренди и полощет рот, сплевывая на пол. Густо поливает спиртным отобранные осколки, перестарался. Остается всего полбутылки, еще пригодится. Не будет времени сбегать в отцовский бар за чем-то другим. И так выбран самый крепкий. Закрывать не нужно. Бренди потребуется сразу. И немного потом. Но вряд ли дольше этого момента, когда он окажется за забором. Чел прячет правую кисть в руках в свитера. Часть осколка, которая будет рукояткой, небезопасна. Портить руки не в его планах. Лишняя проблема. Достаточно одного источника крови. Еще минута. Но от входной двери по ногам еще не повеяло холодком. Значит, он все правильно рассчитал, и можно остаться в исходном анданте. Не спешить. Проделать все наверняка, без малейшей возможности на возвращение. Культей, замотанный в свитер, Чел приподнимает с пола осколок, тот, что лежит правее. Он самый удачный. Почти одинаковой длины лезвия с двух сторон. Чел плотно захватывает его и высовывает язык. Максимально далеко. Получается не так, как у Чарли. Чел привык, что его язык лежит пластом на нижнем небе и просто не мешает петь. Странно, что при этом без него, без того, что не поет, петь нельзя. Да что петь? Нельзя и слова сказать. В этом-то все и дело. Но вряд ли язык удержится вытянутым долго. Рефлексы – великое дело. Чел берется пальцами за кончик языка и еще, как ему кажется, на добрые полсантиметра вытягивает его изо рта. Холодок пробегает по ногам. Входная дверь распахнута. Идет не один человек, по крайней мере, двое. Слышны и бабушкины шаги, она недолго спала. Шаги, как стук сердца, и ни звука больше. Какая тишина. Девица Челы подсекает осколком язык под уздечку. В том месте, где он крепится мягкой связкой с нижней челюстью. И тут же врезает стеклянный нож острием в самую его середину. Проткнув язык насквозь, Чел протяжным, осторожным движением, боясь поранить щеку, рассекает язык направо. Это получается легко. Сложнее подхватить вторую половину. Пальцы соскальзывают от хлынувшей крови. Приходится надрезать и дергать, надрезать и дергать, надрезать и дергать. 3 раза, пока язык не остается в пальцах. Чел отбрасывает осколок и забивает рот ватой. Почти сразу сплевывает, она превращается во рту в кровавую кашу и наполняет рот ватой снова. Между второй и третьей партией ваты он оставляет язык на записке. Осторожно распластывает его по всей ширине, сдвинув к нижнему краю. Мокрое пятно ширясь, ни в коем мере не затронет запись. Он аккуратно располагает лист под небольшим уклоном. Чел вытирает руки. Сплевывает вату, полощет рот бренди и заматывает 3-ю порцию ваты в бинты. Что-то вроде повязки. Она пробудет во рту относительно долго. Чел встает и рассовывает оставшиеся бинты и вату по карманам плаща. Подхватывает за горлышко бутылку и идет на веранду. Прикрыв дверь, он только теперь обращает внимание, что бабочки все это время игнорировали лампу и велись вокруг него. Одна из них, та самая белянка, задерживается на рукаве, чтобы, вспорхнув, пропасть в предрассветной тьме. Вслед за этим приходит боль. Почти неощущаемая до этого момента, она вдруг настигает Чела одним ударом и валит с ног. Чел кричит забитым кровавой ватой ртом, но слышит лишь мычание. Пошатываясь, он встает и, продолжая кричать, огибает дом по кругу. Спускается на дорожку и боковой аллеей, зигзагами бежит к флигелю. Флигель не спит. Дверь распахнута. Чел пережидает у поленницы шашлычных дров и не напрасно. Сын управляющего, на ходу натягивая ботинки, выскакивает на крыльцо и бежит к дому, в окнах которого одно за другим зажигается свет. Чел проскальзывает в дверь и поднимается на мансарду, слыша доносящийся снизу голос хозяйки. «Амир, ты чего вернулся? Что там случилось, а?» Чел закрывает комнату изнутри и с надеждой оглядывает нехитрую обстановку. Диван с неубранной постелью. Открытый шкаф. Стул. На нем главный смартфон. На зарядке. Чел хватает его и успевает отметить. 70%. Достаточно. Он кладет его в карман и открывает окно. Как и ожидалось, под забор намело, прыгать безопасно. И хорошо, что и сейчас идет мелкий снег. Хоть как-то, но скроет следы. Но повязку надо сменить. Он успевает накапать в комнате. Чел сплевывает мокрый комок в окно и полощет рот бренди. Готовит новую повязку, плеснув на нее остатки из бутылки. И заполняет пахучей ватой рот. Крик вновь, как и на веранде, охватывает его с головы до пят. Он опирается руками о стену, голова идет кругом. Это уже потеря крови. Осознает он и с трудом берет себя в руки. Есть остатки шоколада и привезенные из города булочки. Но это пока неприкосновенный запас. Чел не думал, что они могут потребоваться так рано. Но сейчас невозможно есть. И надо бежать. Как можно дальше бежать. Он приземляется удачно, мягко войдя в сугроб почти по пояс. Снег убирали под забор с дороги. С валенками маленькая проблема. Набились снегом. Приходится снять и вытряхнуть. Промокшие ноги не лучшее дополнение к тому, что творится во рту. Чел скатывается к реке по оборудованному для детей санному спуску и, уже оказавшись на льду, достает амировский смартфон. Несмотря на придурковатый вид и по меркам чела копеечный гаджет, парень оказывается в тренде. Вся подборка мессенджеров и приложений на месте. Чел без проблем входит в аккаунт и, обнаружив сообщение от Чарли, жадно читает его несколько раз подряд на бегу, лихорадочно отсматривает карту, переходя с крупного масштаба на мелкий и обратно. Не добежав сотни метров до переката, останавливается. Оглядывается в сторону покинутого дома. Пробегает взглядом по улице вдоль реки. Утыкается в сосновый бор на другом берегу. Еще раз контрольно меняет масштаб и убеждается в очевидном. Чарли на другом берегу. В каком-то километре от него. И она была там всю осень. И ждет его сейчас. Еще полчаса ждет. Чарли спускается в яму. Плотно закрывает дверь. Если вдруг парки будут раньше, они не смогут войти. С пожарным выходом сложности отсутствуют. Отчасти потому яма нигде не зарегистрирована. Ее как бы нет. Уже месяц как бы нет и Чарли. Слухи о ее болезни разнеслись по узкому кругу профессионалов, но остались всего лишь слухами. Парки умело хранят семейную тайну. Чарли оставляет на диване пакеты и идет за отцовскими скальниками. Они в общей кипе, но заметно выделяются размером. На обратном пути Чарли забирает из ниши аптечку. За столом первым делом разбирает ее содержимое. Набор стандартный. В основном куча ненужных сейчас таблеток. Из необходимого пакет ваты, две пачки бинтов, жгут, йод, перекись водорода, марганцовка, что-то вроде стрептоцита в порошке, пачка легкого анальгетика. Его Чарли принимает заранее. Пару таблеток. Остальное потом. Аптека в ближайшие часы не предвидится. Плохо, что с бинтами и ватой не густо. Антисептиков достаточно. Жгут на первый взгляд лишнее, но может и пригодится. Надо только сразу разрезать его на две части. Он необходим для обеих рук. Но это в последнюю очередь сначала обувь. Чарли пробует скальники отца на голую ногу. Портянка войдет, но только в один слой. Чарли разрезает наволочки по шву, прикидывает, как их правильнее наматывать. Жалеет, что не выяснил в сети. Но теперь поздно возвращаться, надо искать решение самой. Наволочка закрывает ступню с избытком. Остается понять, как ее закрепить. На щиколотке. Чарли возится с каждой ногой минут по 10. Итоговый результат вряд ли обрадует какого-нибудь взводного сержанта. Никакой симметрии и надежной конструкции. Может и развалится через полчаса ходу и натрут ноги. Но больше нет времени. Оставить как есть. Ноги все же не главное. Чарли распаковывает вату и бинты, приоткрывает пузырьки и надрывает пачку с порошком. Обе повязки должны быть готовы заранее. Стоит ли их накладывать по очереди или обе сразу – вопрос, который Чарли, немного подумав, решает в пользу первого варианта. Теперь письмо, пока она еще может писать. Чарли застывает перед доской. Маркер один, синий. Слова давно придуманы, и Чарли еще раз про себя проверяет их. Они мои. Я сама. Не ищите. Ле Блонд – это край. Проверив, пишет. Записав, читает. Прочитав, закрывает маркер и идет к столу. Возвращается на полпути и расставляет точки и тире. Они мои. Точка. Я сама. Точка. Не ищите. Точка. Ле Блонд – тире. Это край. Можно и без них. Но это если челу ему одному, а это не ему. Вертя в пальцах маркер, Чарли идет к столу. Все готово, можно приступать. Чарли откладывает маркер и берется за большой нож. Легонько постукивает им по столу. Вырисовывается еще одна проблема. Поверхность стола стекло. С виду очень прочное, но какой силы будет удар и к чему он приведет? Предположить сложно. Лучше перестраховаться. Чарли осматривается. Ее одеяло в самый раз. Толстые и ненужные. Чарли вынимает содержимое аптечки на диван и устилает столик одеялами в два слоя. Третий идет простыня. Может и лишнее. но хуже точно не будет. Застелив стол, Чарли кладет комок ваты, один бинт, стриптоцид на край стола и обильно смачивает вату йодом. Проливает его на простыню. Плохая из нее была бы медсестра. Неаккуратная. Вспоминает Чарли слова Чела о бомжихе. Широко улыбается и берется за нож. Подумав секунду, откладывает нож и кладет в рот жгут. Слегка прикусывает. Без него язык откусишь в раз. Ну нафиг. Думает Чарли и возвращается к ножу. Начинать нужно с правой. Это Чарли сразу поняла. Ей проще будет действовать потом, она сильнее. Также понятно и другое. Рубить надо все сразу, а не по одному. Так быстрее. И боль разом. Не надо терпеть ее многократно. Чарли загибает указательный палец большим. Они остаются. Они есть у Чела. Соединяет три оставшихся и максимально выпрямляет их, чуть отставляя в сторону. Примеряется топориком, проводит черту в месте, куда нужно попасть. Поднимает руку и опускает тихонько вниз. Точно на обозначенную черту. Повторяет движение, чуть смещаясь вверх по фалангам. Но, вспомнив культю Чела, возвращает лезвие к исходной черте, не оставляющей от пальцев ничего. Еще раз примеряется и рубит следом, не ошибившись ни на миллиметр. Зубы, кажется, прокусывают жгут насквозь. Крик, оставшийся внутри, проносится по телу огнем. Непроизвольно закрытые на финальной точке глаза открываются, словно вспышкой. Нож выпадает из руки Чарли на пол. Она, конечно, не слышит этого пронесшегося по всей яме звона. Чарли утыкается свежей культей в вату, перемещает руку вместе с влажным комком на ближайший бинт и хаотично заматывает по кругу, густо пересыпая слои стриптоцидом. «Неаккуратная, неаккуратная», — мычит она в жгут, вдруг понимая, что прокусила его насквозь. «Вынимать рано. Он еще пригодится на второй руке, с ней вряд ли будет проще». Временно закрепив повязку, Чарли берется за второй нож. Он меньше. В сравнении с первым он кажется совсем крохотным. Чарли вдруг понимает, что ошиблась в расчетах. Именно вес ножа, а не сила удара Чарли, имеют, как оказалось, преимущественное значение. Она откладывает малыша и подбирает с пола старшего брата. Обильно поливает его перекисью и, насколько возможно, крепко хватает за рукоять целыми пальцами. Нужно спешить. Рука слабеет. Не хотелось бы промахнуться. С каждой секундой вероятность этого растет. Чарли укладывает левую кисть, подобно правой, но в спешке примеряется лишь дважды. Удар приходится преимущественно по безымянному и среднему. Мизинец зависает на крае кости и кусочки кожи. Чарли дорезает остатки без удара одним давящим движением и отодвигает ножом вновь прибывших к первым трем. На этот раз нож не падает, а откладывается в сторону. Повязка делается увереннее и быстрее. Помогая зубами, Чарли завязывает итоговые узлы и неаккуратно заливает остатками йода и перекиси готовые повязки. Теперь нужно спешить. Здесь делать больше нечего, все сказано. А парки могут появиться в любой момент. Чарли нужен запас времени. Чарли подхватывает пакет и бросается к двери. Уже ступив одной ногой за порог, вспоминает о жгуте во рту. Изъять его – проблема. После второй кисти зубы погрузились в него по самые десна. Ничего себе чмоки. Думает Чарли, отставляет пакет и оставшимися пальцами выдирает жгут изо рта. Отбрасывает его на стол, где он вытягивается змейкой вдоль группы из отчужденных шести пальцев и неровным краем касается финального мизинца. Чарли, как и Чел, заранее обдумала маршрут. До станции идти нужно рекой и лесом. Крюк. Километра полтора. Но именно поэтому в том направлении не будут искать. Снежок в помощь. Заметет следы за 10 минут. Руки пока нужно убрать в карманы. Совсем высохнут не скоро. Могут замерзнуть на холоде. Но главное не накапать дорожку по пути, где маскирует хуже следов. Еще шатает. Уже на первой полусотне. Она предвидит этот факт. Кровопотеря не критическая, но чтобы ее восстановить, придется есть на ходу. Хурма очень в тему. Быстрый углевод. И запивать не надо. Не то чтобы нужно экономить воду. В конце концов, вокруг полно снега. Здесь, за городом, он вполне съедобен. Но любое движение, открыть бутылку, например, теперь проблема. Оно требует остановки. А их должно быть в первые часы как можно меньше. По мере удаления от дома боль усиливается. Шок первых минут прошел. Пришла обычная боль. Не так далек от пределах ее обычного болевого порога. Чарли даже кажется, что пальцы на месте. Просто трасса была сложнее обычного. Какое-то время ей хочется даже развернуть повязку и посмотреть, как они там. Она с трудом сдерживается. Жалеет, что не взяла вторую часть жгута. Он бы помог беречь необходимую ей тишину. Она не слышит своего полурыдающего мычания. Ее беспокоит, что оно слишком громкое. А в лесу ей говорили, любой, даже самый тихий звук разносится далеко. Парки не услышат, но есть и другие люди. И они все, кроме одного, не на ее стороне. Чарли часто оборачивается в поисках преследователей, умом понимая, что позади нее никого не может быть. Но это беспокойство отвлекает от рук, которые, похоже, только сейчас осознали, что она с ними сделала. Метров за 15 до обрыва Чарли мерещится кто-то в красном меж деревьев. Нет времени разбираться, так ли это, или просто кровь заливает ей глаза. Чарли переходит на бег и не замечает обрыва, срывается и катится кубарем вниз. Чел трижды пытается забраться на обрыв в точке, ближайшей к указанным Чарли координатам. Тщетно. Угол наклона за 70. Глубокий снег как-то помогает, но только на первых метрах. Четвертая попытка, крайняя, потом в обход. Решает чел и с минуту отдыхает. Восстановив дыхание, он успевает, опираясь на четыре точки и не глядя вверх, сделать пару шагов, прежде чем слышит наверху непонятный шум. Он поднимает глаза и видит катящуюся на него желтую куртку. В памяти всплывает парка отца Чарли. Она рассказывала летом о его причуде. Чел замирает в ужасе. «Опоздал», — мычит чел, замерзшими губами, не понимая, что ему делать. Отойти в сторону или ждать столкновения. Решение компромиссное. Он сползает назад, но от заданной траектории не отходит. У подножия он выпрямляется, и спустя секунду желто-белый шар сбивает его с ног. Вскочив, чел бежит в сторону переезда. Через десяток метров он оборачивается и видит убегающую от него в противоположную сторону парку. Ему хватает мгновения, чтобы понять, кто в куртке. Чел бросается следом. Сплюнув на ходу кровавый комок ваты, он пытается кричать, забыв, что Чарли его не услышит. Что он мычит, едва слышно. Забыв, что ей вообще нет дела до его голоса, если он не касается ее какой-то частью тела или вокруг нет стен, которые могли бы отразить звук и передать его Чарли. Забыв, что так было весной и летом, а теперь все проще. Теперь он или догонит ее, или... На гладком льду переката Чарли спотыкается о кромку замерзшей вчерашней проруби. Уже поднимаясь, оглядывается. Видит чела. Пошатываясь, делает пару шагов в его сторону и останавливается без сил. В ожидании объятий выпускает из рукавов мокрые черно-красные культи. Поиски сбежавших начинаются примерно в одно и то же время. В доме чела с прибытием отца. Он застает бабушку танцующей. Диси Феличинеста. Улавливается слухом еще у ворот. Пока нет времени разбираться, что означает этот танец, вечную бабушкину весну или финальный аккорд ее сознания. Есть вещи поважнее старческих причуд. От ножей осколков языка и залитого кровью послания отца мутит. Он едва сдерживается, выслушивая отчет охранника и управляющего. Их рассказ ни о чем. Услышали, пришли, увидели. Не нашли, ищем. Единственный разумный шаг – не стали сообщать о произошедшем в полицию до приезда отца. Дело семейное. Решили так. Правильно решили. Соглашается отец и уточняет. Кто ищет? Амир. Он с его смартфоном ушел. Куда? Не через центральный пост, точно. Да, мы связывались. И? Остаются река и лес. Поле еще? Да ты чего, там ограда. Амир, он у вас что, един в трех лицах? Ищет сразу в трех направлениях? Нет. А кому еще искать? Он пока лес проверяет. Плохо, снег идет, следов нет почти. Собаку бы. А своя, с вольера? Она для охраны, не ищейка. Не пойдет по следу. Тогда сам иди. И ты тоже. А здесь кто? Что, а? Что здесь кто? Я здесь. Зарина, кофе сделай двойной. Все, не стоим, разошлись. Отец еще раз на всякий случай, прикрывая рот ладонью, рассматривает язык и послание. Его почерк. Очень ровный почти, каллиграфический, как у китайца. Так учили. И как просто он решил вопрос с отсутствием ножей. Все заранее продумано и делалось очень даже в здравом уме. Если такое, конечно, можно сделать в здравом уме. Так, по идее, ничего трогать нельзя. Не место преступления, конечно, но и не загородный пикник. В какой срок в таких случаях заявляют? И заявляют ли вообще? То есть, с какого момента я обязан это сделать? Вряд ли раньше суток. Пропавший не младенец все-таки. Да и куда он уйдет в таком-то состоянии? Заявишь, такой хай поднимется. Лишь бы не простудился. Прослушивание у Рикардо уже скоро. 7 дней. Обещал до Нового года. Нет, все-таки надо вызывать. Черт с ним, с хаем, здоровье важнее. Прикидывает отец в уме и набирает номер полиции. Стекло хрустит под ногами. Он переступает и сдвигает крошево в сторону. Присматривается к крупным осколкам. Который из них? Спрашивает отец себя. Гудки пошли, и вдруг понимает, что прослушивания не будет до Нового года. Его вообще никогда не будет. Отец, не глядя, сбрасывает вызов и осматривается. Ни одной. Куда они все подевались? Не с ним же улетели? Нет ответа. В висках стучит звучащая в холле Гиси Феличинеста. Парки прибывают к яме лишь к 7:30. О неладном извещает распахнутая дверь в дом. Первым делом проверка сейфа. Результат неутешителен. На фоне этого пропажа вещей и продуктов остается вплоть до спуска в яму без внимания. Внизу шок. Мама относительно быстро восстанавливает цепочку событий. Это несложно. Трудно другое контролировать истерику отца. После созерцания жгута и лежащих в ряд 6 пальцев он теряет мужское обличье. Вколов отцу остатки успокоительного, мама верно определяет траекторию движения Чарли. Она оставляет в яме засыпающего на руках мужа и едет к ЖД-станции. Если Чарли успеет сесть на поезд, пиши пропало. Она одна? Всю дорогу мучает мать вопрос. Ответ – гипотеза, но почти что достоверная. Вряд ли. Нельзя на такое решиться одной. Кто-то должен быть рядом. Кто-то должен быть. Он? Как они нашлись? Как? Мама мучительно не понимает, где они с мужем ошиблись с их гениальным ребенком. В какой момент и что они сделали не так? Но вместо ответа возникает другой вопрос. Кто Чарли теперь? Кто? Да никто. Впрочем, как и весь предыдущий месяц, никто. Отвечает мама, не доезжая до переезда 100 метров. Трасса по субботнему пуста. Никто не мешает развернуться и вернуться к яме. На обратном пути она решает. Пальцы для полиции лишние. Надо убраться. В остальном позвоним, пусть ищут. Бог даст, не найдут. Бог даст.